раз он уже уехал. Потом много других мыслей пришло ему в голову, но это были все такие незначительные мысли, что о них и говорить не стоит. У него даже такая мысль появилась — сесть на поезд и уехать на север, и поступить там где-нибудь на работу. Почему именно на север, он не знал, но собирался он именно туда. То есть он даже и не собирался. Он на миг об этом подумал, а потом вспомнил о маме, бабушке, своем отце и бросил эту затею. Потом он подумал, не пойти ли ему в бюро потерянных вещей. Вполне возможно, что журнал там, но вдруг возникнет подозрение. Его наверняка задержат и привлекут к ответственности. А он не хотел привлекаться к ответственности, несмотря на то, что этого заслуживал. Он пришел домой и даже похудел за один вечер. И всю ночь не мог уснуть, и к утру, наверное, еще больше похудел. Во-первых, его мучила совесть. Весь класс остался без журнала. Пропали отметки всех друзей. Понятно его волнение. А во-вторых, пятерка. Одна за всю жизнь, и та пропала. Нет, я понимаю его. Правда, мне не совсем понятно его отчаянный поступок, но переживания его мне совершенно понятны. Итак, он пришел утром в школу, волнуется, нервничает, в горле комок, в глаза не смотрит. Приходит учитель, говорит: «Ребята, пропал журнал. Какая-то оказия. И куда он мог деться?» Алеша молчит. Учитель говорит: «Я вроде бы помню, что я приходил в класс с журналом. Даже видел его на столе. Но в то же время я в этом сомневаюсь. Не мог же я его потерять по дороге, хотя я очень хорошо помню, как взял его в учительской и нес по коридору». Некоторые ребята говорят: «Нет, мы помним, что журнал лежал на столе. Мы видели». Учитель говорит: «В таком случае, куда он делся?» Тут Алеша не выдержал. Он не мог больше сидеть и молчать. Он встал и говорит: «Журнал, наверное, в камере потерянных вещей». Учитель удивился и говорит: «Где, где?» А в классе засмеялись. Тогда Алеша, очень волнуясь, говорит: «Нет, я вам правду говорю. Он, наверное, в камере потерянных вещей. Он не мог пропасть». «В какой камере?» — говорит учитель. «Потерянных вещей», — говорит Алеша. «Ничего не понимаю», — говорит учитель. Тут Алеша вдруг почему-то испугался, что ему здорово влетит за это дело, если он сознается. И он говорит: «Я просто хотел посоветовать». Учитель посмотрел на него и печально так говорит: «Не надо глупости говорить. Слышишь?» В это время открывается дверь, и в класс входит какая-то женщина и в руке держит что-то завернутое в газету. «Я кондуктор», — говорит она. «Прошу прощения. У меня сегодня свободный день. И вот я нашла вашу школу и класс. И в таком случае возьмите ваш журнал». В классе сразу поднялся шум, а учитель говорит: «Как так? Вот это номер! Каким образом наш классный журнал оказался у кондуктора? Нет, этого не может быть! Может быть, это не наш журнал?»